Глава 5. Очнулась я от того, что ощутила, как кто-то меня раздевает. Открыла глаза и в шоке уставилась на того же рыжего красавчика. Сон с продолжением? Я подвисла, не зная, как реагировать. В прошлом сне он сидел на кресле и держал меня на руках. Сейчас уложил на диван. Парень на вид ему было лет 25, не больше. Лицом чем-то похожее на Супермена последнего из Марвел комиксов, только с рыжими волосами и при этом черными бровями и густыми ресницами, более мускулистый. Нагло стягивал с меня мои штаны, а затем взялся за футболку, ту самую, с котиками. Она очнулась. Услышала я еще один голос и, повернув голову, увидела еще одного красавчика, только черноволосого и по комплекции более худощавого. «А я тебя видела в прошлом сне. Ты из кота превратился в мужика», — сказала я вслух и зачем-то добавила. «Из черного кота». Ему тоже было где-то лет 25, и он почему-то тоже был абсолютно голым. А еще в руках у него был веник с совком, и он подметал пол. Последний факт меня заинтересовал даже больше того, что рыжий все же стянул с меня футболку, оставив голый по пояс, и взялся за трусы. «А что? Что ты делаешь?» — спросила я черноволосого. «Убираюсь», — вздохнул парень и недовольно буркнул. «На что это еще похоже?» «Зачем?» — хлопнула я ресницами и приподняла попу, когда рыжий стягивал с меня трусы. «Затем, что ходить по разбитому стеклу не очень удобно», — ответил черноволосый, продолжая подметать. Краем сознания я отметила, что серванта моего нет. Он куда-то делся, и вместо него зияет дыра. Потому что, когда клеились обои, его не отодвигали. Никогда. Я подумала, что черный красавчик, сошедший прямо с обложки журнала Men's Health, абсолютно голый и подметающий пол, смотрится на фоне дыры в стене совершенно негармонично. «Это точно сон», — пробормотала я. «И он мне определенно нравится». И улыбнулась парню с обложки. «Так что подметай дальше». «Красавица!» Позвал меня рыжий и начал нежно поглаживать по бедрам ладонями. «На меня лучше посмотри». Я перевела взгляд на рыжего и уставилась в его желтые глаза с узкими, как у кота, зрачками. «Только не говори, что ты тоже из кота превратился!» — хмыкнула я, чувствуя, как низ живота начинает потихоньку тянуть от возбуждения. «Не буду». Улыбнулся рыжий и раздвинул мне ноги. Лег между ними. Лицом очень близко к паху. «Я лучше еще раз спрошу». Он пальцами начал раздвигать половые губы, отчего я попыталась на автомате закрыть руками свое сокровище, которое, наверное, паутиной уже скоро покроется. Но он перехватил мои ладони, отвел их в стороны и, нагнувшись, умудрился лизнуть клитор. Я всхлипнула и поняла, что этот сон мне определенно нравится, и, пожалуй, я в нем задержусь. Рыжий еще раз лизнул меня между ног, и еще, при этом пришпилив мои руки к дивану и зафиксировав ноги своим телом. «Ты что творишь?» Прошипела я, когда он просто впился губами в мой клитор и начал его посасывать, вытворяя языком такое, что я потерялась в ощущениях и, кажется, отключилась на несколько мгновений. И когда я думала, что еще немного и просто взлечу от оргазма, рыжий резко остановился. Я открыла глаза и, подняв голову, с недовольством посмотрела на мужчину. Его зрачки расширились и почти закрывали всю радужку. Он облизнулся, порочно проведя языком по своим пухлым губам, слизывая мой собственный сок с них. И я подумала, что еще немного и просто от одного его вида кончу. Это законно вообще быть настолько сексуальным? Надо срочно вызвать полицию. Пусть его арестуют. Я уже хотела потребовать продолжения, как он открыл свои губы и хриплым голосом, от которого у меня внутри все завибрировало, спросил. «Ты готова отдать мне излишки своей энергии?» Вопрос показался мне очень странным и почти сбил с настроя. «Что за чушь?» — хмыкнула я и скромно, как мне показалось, спросила. «Может, ты лучше продолжишь?» «Нет», — покачал он головой. «Сначала ответь. Ты готова отдавать мне излишки своей энергии всю мою жизнь?» В голове прозвучал тревожный звоночек. Но возбуждение было настолько сильным, что я решила от него отмахнуться. Это же просто сон. Экзотический рыжеволосый красавчик с глянцевой обложки журнала в моей постели не может взять и появиться в моей однушке между моих ног и делать мне кунилингус. Поэтому я мысленно приказала заткнуться звоночку и, растянув губы в улыбке, ответила. «Малыш, давай ты скажешь мне то, что я должна сказать, и продолжишь то, что только что делал, хорошо?» Парень в ответ усмехнулся и кивнул. «Ты должна ответить мне. Да, я готова отдавать тебе всю мою жизнь, все излишки своей энергии». «Какие странные у меня выверты сознания!» — пробормотала я. «Но оргазм получить от этих чувственных губ хотелось больше, хотя бы во сне». Поэтому, кивнув, ответила. «Да, я готова отдавать тебе всю мою жизнь, все излишки своей энергии». Взгляд у кота увеличился вдвое. Как будто он не ожидал от меня этих слов или ожидал, но не тех. Но я не успела сообразить, что это значило, потому что мои предплечья вспыхнули такой сильной болью, что я заорала и задергалась. И если бы рыжий не зафиксировал меня, то точно вскочила бы на ноги и кинулась в ванную, чтобы охладить ожоги холодной водой. Когда боль стихла, то я поняла, что мои руки свободны, и, подняв их, ожидала, что там до мяса все сгорело. Но с удивлением поняла, что на предплечьях появилась золотистая татуировка в виде изящного браслета с завитушками и неопознанными символами. Я перевела взгляд на рыжего и увидела, что он тоже рассматривает свои руки, и на его предплечьях, так же, как и у меня, появились браслеты, только черные и массивные. «Какой-то странный у меня сон с элементами садизма», — сказала я вслух, чем привлекла внимание рыжего. «Ты сказала, что будешь всю свою жизнь отдавать мне все излишки своей энергии. Зачем ты это сделала?» «Ты же сам сказал мне так сказать», — ответила я, чувствуя себя немного неуютно. После болевого шока все возбуждение пропало и захотелось прикрыться, и вообще, что-то я уже передумала. Не нравится мне такой сон. «Я думал, ты скажешь мне про мою жизнь, а не про свою», — ответил он. «Надо было уточнять», — вздохнула я и попыталась сбросить рыжего со своих ног. «Ну, попробуй-ка такую тушу скинь. Весит он наверняка 80 кг, не меньше, судя по его комплекции и росту». «Ты не мог бы освободить меня?» — сказала я рыжему и опять попыталась дернуться, намекнув на то, что пора бы ему уже слезать. В ответ он перевел на меня расфокусированный взгляд и нахмурился. «Нет», — покачал он головой и, растянув губы в хитрой улыбке, добавил. «Я кое-что должен тебе». Раньше я думала, что не особо люблю подобный вид секса. Поначалу вроде нравилось, когда мы с Русланом только-только сошлись, а потом, Видимо, завоевав мою любовь, он понял, что стараться больше нет смысла. И кунилингус в его исполнении стал очень сильно хромать, причем на обе ноги. В итоге я все чаще и чаще отказывалась от этой ласки, потому что толку от нее было мало. Одно душевное расстройство. В конце концов, я полностью отказалась от кунилингуса. Помню, как Руслан мне еще заявил, что с возрастом я стала терять свою либидо и скоро стану фригидной. И я мысленно согласилась с ним и подумала, что, видимо, так и есть. Кстати, еще и по этой причине я винила сама себя, когда мы разошлись. Секса хотелось все меньше и меньше, каких-то ласк тем более. И как апофеоз всем нашим отношениям, я еще и ребенка не могла ему родить. И когда Руслан заявил мне, что нашел другую женщину, которая любит секс во всех его проявлениях и еще и забеременела от него, я даже ничего возразить не смогла. Да, мне было безумно больно, но я винила в первую очередь саму себя. Как бы Анька ни пыталась мне вправить мозги все эти годы, я все равно продолжала в это верить. Это Анька заставила меня попробовать новые отношения. Потому я с Сашкой познакомилась в сети. И с ним опять же убедилась в том, что секс мне стал неинтересен. И продолжала встречаться в надежде завести ребенка. Видимо, и правда постарела. 40 лет уже как-никак. А с Русланом мы разводились, когда мне 35 было. И уже тогда мне ничего не хотелось. Хотя девчонки на работе говорили другое. Вон у нас завкадрами есть, ей 50. Так она наоборот говорит, что секс обожает. Мы когда случайно с ней разговорились на корпоративе под рюмочку чая, она похвасталась, что у них с мужем после отъезда детей из дома, замуж дочку сбагрили наконец-то, как она выразилась, второй медовый месяц начался, и они сейчас наверстывают упущенное. Хотя обоим уже больше 50. После этого разговора я решила, что, видимо, дело действительно во мне. Я просто с возрастом стала фригидной. Такое случается. Я читала на всяких форумах. И я уже даже махнула рукой, поняв, что это вроде бы даже нормально. Физиология у женщин разная. У меня вот такая. И до сегодняшнего сна я думала, что это правда. Но повторюсь, до сегодняшнего сна. И вот сейчас Рыжий, улыбнувшись мне своей порочной улыбкой, опять нагнулся и, припав к моему клитору, начал вытворять что-то настолько невероятное своим языком, что я даже про боль в предплечьях позабыла. Положив руки ему на голову, я зарылась пальцами в его мягкие волосы, сжав их в кулак от переизбытка чувств, и краем сознания заметила, что у кота Рыжика такая же мягкая шерсть на ощупь, и ушла в полнейшую нирвану. Внизу живота одновременно взорвалось 1000 пузырьков, и я, закусив губу, выгнулась и застонала сквозь зубы. «Не понял?» Услышала я недовольный голос парня сквозь шум от собственного сердца в ушах. «Почему так тихо?» «Сноровку потерял, друг», — хмыкнул второй голос. «Может, сам попробуешь показать мастер-класс? Почему бы и да?» Открыв глаза, увидела, как Рыжий спрыгнул с дивана, и в считанные мгновения мне между ног приземлился черный красавчик. Я вяло попыталась посопротивляться для виду. Мол, я не такая, я вообще почти девственница, 40-летняя, ага, и с двумя мужчинами заниматься сексом не буду. И вообще это не мое, я фригидная вроде как. На что парень цинично хмыкнул и, прижав мои руки к дивану, сказал: «Если сейчас откажешься, больше никогда не получишь». Я задумалась над этим ультиматумом. Сон приобретал очень странный окрас. «Меня уже шантажируют. И кто? Красавчик с обложки? Но, с другой стороны, с такой внешностью полубога этот красавчик может себе позволить». И, вздохнув, я подумала, что когда я еще такой же классный сон увижу? Пусть доставляет удовольствие. Вдруг и правда обидится и больше не приснится. «Ладно», — выдохнула я. «Валяй, показывай мастер-класс, а я по 10-бальной шкале буду вас оценивать». Черноволосый посмотрел на меня с вызовом и, нагнувшись, поднял мои ноги, согнул их в коленях, прижав к моей груди, и строгим голосом, от которого у меня уже внизу живота мгновенно разгорелся пожар, сказал мне: «Обхвати колени руками и не вздумай отпускать, пока я не позволю». «Да, господин», — выдохнула я наигранно и томно улыбнулась. В ответ черный опять хмыкнул и, положив ладони на бедра, прижал мои ноги еще сильнее и, опустившись между ног, начал сначала медленно обводить мои складочки языком, постепенно увеличивая темп и кружа вокруг клитора. Не знаю, что уж тут сыграло роль, наверное, все вместе, но зашипела я уже через минуту, чувствую, как вспыхнул внизу живота нехилый такой взрывчик. «Ну что, какую оценку я заслужил?» — спросил красавчик, убрав мои руки и позволив вытянуть ноги. 9. Чисто из вредности прошептала я, но при этом чувствую себя совершенно пьяной. «А я?» — этот вопрос мне задал рыжий, подойдя ко мне и зачем-то подняв меня на руки. «А ты?» — кое-как пробормотала я, уже почти засыпая. Все же 2 оргазма за раз — это было для меня ого-го каким достижением. «Ты получаешь тоже 9». «Это еще почему?» — обиженно спросил он, продолжая держать меня на руках. «Потому что...» Я подняла палец и погрозила наглому парню. «Потому что подушку порвал». «И, кстати, зачем вы это сделали?» Я повернула голову и заметила, как черноволосый раздвигает мой диван и стелит на него постель. «Потому что воняло этим твоим, который с цветочками приходил». — набычился рыжий. — «Так это был ты!» Я перевела взгляд на рыжего. — «Ага». Покаянно вздохнул он и начал укладывать меня на диван и ложиться рядом. — «Ладно», — еле проворочила я языком. — «Об этом я подумаю завтра». — «Так-так, не спать», — начал требушить меня черноволосый. — «Отстань». Отмахнулась я от него и, перевернувшись, прильнула к мускулистой груди рыжего, а он тут же подгреб меня к себе ближе, уложив мою голову на свою руку. «Нет, сначала ответь», — продолжил теребить меня черноволосый за руку и не давать спать. «Что ты хочешь?» — кое-как открыла я глаза. «Скажи, ты готова отдавать мне излишки своей энергии всю мою жизнь?» «Опять это чушь!» Застонала я, не понимая, зачем мой мозг играет в такие странные игры. Хотя, с другой стороны, это же просто сон. А во снах все странно. «Если не скажешь, больше не приду к тебе». Опять начал шантажировать меня черноволосый. «Ты шантажист». Печально сделала вывод я и подумала, что парень все же поработал на 9. И, пожалуй, я не прочь воспользоваться еще пару раз его услугами. «Хорошо», — кивнула я, примостив голову на удобной руке у рыжего. «Я согласна отдавать тебе излишки своей энергии всю мою жизнь». И тут же завизжала так, что сама оглохла на пару мгновений. Это была не просто боль. Ощущение было такое, словно мне руку отрубили. И поэтому я просто потеряла сознание, мысленно матеря себя за тупость.